7. Юленька. Я познакомилась с мужчиной. На вид был приличный, а оказался Альфонс. На душе мерзко от этой связи. Он забрал не только душу, но и деньги. До сих пор не могу прийти в себя. Надежда, город Киров. Наденька, я хорошо вас понимаю. Ваша проблема – это стихийное бедствие и катастрофа для многих женщин. Обязательно прочитайте мою книгу «Замки из песка» или «Стервам тоже бывает больно». Появилось много мужчин со средним интеллектом, но все же достаточно хитрых и ловких, чтобы увлечь женщину и опустошить не только ее душу, но и кошелек. Как и в любой другой сфере деятельности, среди альфонсов есть любители и профессионалы. Любитель норовит сразу побольше урвать и смыться. Заводит романы только с денежными дамами. И при этом порой имеет семью, детей, работу. Профессионал – это любовник успешных деловых женщин, умеющую угодить своей госпоже и пользующейся всеми благами и атрибутами ее красивой жизни. Зачастую мужчин, работающих в сфере услуг, к профессии альфонса подталкивает именно их сфера деятельности. Они общаются с обеспеченными дамами и, обращая внимание на их внешность, собирают данные об их материальном достатке. Жиголо могут быть банщик, массажист, парикмахер, стриптизер, спутник для сопровождения. Чаще всего именно в этих профессиях происходит тесный информационный контакт с женщиной. Увы, но альфонсы на сегодняшний день социальное явление. Бизнес поставлен на поток. Давно разработаны методы заводить выгодные знакомства, манера одеваться, связи, территории. Это такой же бизнес, как и прочие. Альфонсы – это состояние души мужчины. Они прекрасно устраиваются в семьях и отлично себя чувствуют в роли мужей-неудачников, взваливающих свою несостоятельность на хрупкие женские плечи. Одним словом, альфонс живет за счет женщины. Если он профессионал, то чертовски обходителен, заставляет терять голову и раскрывать кошелек. Женщина платит за его близость не только стиркой или уборкой. Она полностью содержит этого негодяя и выполняет его многочисленные прихоти. У такого мужчины на лице всегда одна и та же маска. Он ласков, внимателен, заботлив и вроде бы искренне восхищается подругой, показывая, что готов исполнить любой ее каприз. Он делает то, что просит хозяйка, говорит то, что она хочет услышать, и идет с ней туда, куда она пожелает. Он охотник, а женщина – умело пойманная добыча. Он хороший психолог, а быть может и бизнесмен, потому что грамотно продает свои имидж и тело. Женщина берет его с собой в путешествие, дарит ему подарки за то, что он прекрасный герой-любовник. Обычно женщина отлично понимает, что содержит альфонса, но думает, что овчинка стоит выделки. Альфонс может заливаться соловьем про любовь, но хозяйка должна знать, что он врет. Он не может искренне любить, потому что слишком любит деньги. Чтобы альфонс начал работать с женщиной, она должна хоть немного ему нравиться. Альфонс ищет самодостаточных, независимых, увлеченных карьерой женщин, тех, кто постоянно находится в группе риска, так как у них нет времени на личную жизнь. Среди его жертв могут быть и замужние дамы, которые страдают от невнимательности и безразличия мужей. Мужчина-альфонс – это эгоист. Он живет ради себя за счет других, мнение окружающих для него ничего не значит. Его заслуга в том, что он умеет себя преподнести, и делает это так, что женщина умиляется, впускает проходимца в душу и забывает об опасности. Я попыталась нарисовать истинный портрет мужчины-альфонса, и хочу предостеречь читательниц, заявляя, что мужчины-альфонсы опасны. Они не только упиваются своими меркантильными планами. Зачастую, чтобы их не скинули с женских плеч, полностью, на корню уничтожают самооценку женщины, убеждая, что кроме него она никому не нужна. Мол, держись за меня, как утопающий за соломинку, ведь я в твоей жизни единственный и последний шанс. Без меня ты будешь одинока и несчастна. Увы, женщины слишком зависимы от близких отношений, и даже понимая, что ею откровенно пользуются, она не может отказаться от мужского тела. У таких отношений нет и не может быть будущего. Каждый живет так, как хочет. У каждого человека своя жизнь, и он вправе делать с ней все, что посчитает нужным. Но нравы нашего общества таковы, что женщину, содержащую альфонса, осуждают, а сам альфонс чувствует себя героем. Такие отношения могут обойтись без трагедии, если женщина твердо уверена, что поступает правильно, не потеряет голову и ни на минуту не будет забывать, кто рядом с ней находится. Тут бесполезно закатывать истерики по поводу измен, и нужно понимать, что подарками верность альфонса не купишь. Если вы по каким-то причинам решились на подобные отношения, то должны быть счастливы только от его присутствия и ничего не требовать взамен. Не забывайте, он всегда в поиске, ищет ту, что богаче и щедрее вас, кто потратит на любимую игрушку намного больше, чем тратите вы. Иллюзии, что он бросит свой якорь навсегда в вашем порту, лучше не строить. Я негативно отношусь к любому виду содержания, и напоминаю вам, мужчина-альфонс похож на праздник только в начале отношений. Это циничные мужчины, и если, не дай бог, вас что-то не будет устраивать и вы перекроете финансовый поток своему любимому, он не будет выяснять с вами отношения и пытаться хоть что-то исправить, а просто найдет другую. Мы привыкли воспринимать мужчин как защитников и добытчиков, но времена и нравы меняются, и многие мужчины торгуют своим телом. Не хочется называть подобных существ мужчинами, просто язык не поворачивается. Мужчина, который не желает работать, предпочитая быть игрушкой в чужих руках, не вызывает уважения. И тут не может быть никаких оправданий. компаний. Если мужчина хочет найти работу, он обязательно ее найдет. В моем понимании, Альфонс – это разновидность тунеядца. И все же я не вправе никого осуждать. Многие женщины не хотят терять свою независимость. Они считают мои опасения беспочвенными. И это их право. Утверждают, что сначала идут в ногу с мужчинами, а потом незаметно обгоняют. Нет никакой разницы, кто где и за кого платит. Если женщина считает, что ей не нужны долгосрочные обязательства, любовь, ревность, упреки и претензии, и она в состоянии завести себе домашнего питомца в виде мужчины-дармоеда, это ее выбор, и она вольна поступать так, как считает нужным. В моем понимании, мужчина – это сильный пол, и становится противно, если он оказывается слабаком и приспособленцем. Если я чувствую, что мужчина Альфонс, у меня сразу пропадает к нему уважение. Мне неприятен тип, привыкший жить на всем готовом. Стиль жизни Альфонса вызывает у меня крайне негативную реакцию, а желание выгодно пристроиться в жизни заставляет избегать таких приспособленцев. Не буду лукавить. Подобные типчики встречались очень часто. Намного чаще, чем можно представить. Это были и совсем молодые ребята, и мужчины в годах сединой на висках, которые под старость лет пришли к выводу, что искать работу – дело крайне неблагородное. Для них лучше найти деловую женщину, твердо стоящую на ногах, сесть ей на шею, кормить ее своей якобы любовью и списывать на нее все свои комплексы и неурядицы. Крайне неприятен мужчина, который при первой же встрече спрашивает, сколько ты зарабатываешь и какие у тебя жилищные условия, а вдвойне неприятно, если он тут же набивается в гости в надежде сэкономить на ресторане и побыстрее добраться до тела. И все же, почему так много альфонсов? Видимо, на них есть спрос, ведь именно он рождает предложение. Что поделаешь, женщины тоже покупают любовь за деньги. Пока есть спрос на подобные услуги, альфонсы будут плодиться с невероятной скоростью. Женщина должна давать себе отчет в отношениях с альфонсом. Не стоит обольщаться и умиляться, когда он вешает лапшу на уши. Надо твердо уяснить для себя, ты нужна ему только как кошелек. И все же зачастую мужчин-альфонсов воспитываем мы сами. Сначала им вроде как неудобно брать у женщины деньги в долг, а потом они легко к этому привыкают и требуют как должное. Я получаю кучу писем от женщин, у которых мужья самые настоящие альфонсы. Женщины вкалывают на трех работах, кормят семью, а мужья валяются на диване, смотрят футбол, пьют пиво и почитывают газетки с предложениями работы. Это фикция. Ничего они не ищут. Зачем? Им и так неплохо. К хорошему привыкаешь быстро. Муж альфонс – тяжелое испытание для любящей женщины. Подобные браки рано или поздно распадаются. Все зависит от того, насколько у женщины хватает терпения. Как скоро ей станет жаль времени, нервов, сил, которые уходят на то, чтобы заставить мужа найти работу. Если он хочет найти работу, то обязательно найдет. А если желает сидеть на шее, будет сидеть до последнего. И попробуйте его скинуть. Даже если вы начнете это делать, он будет всячески цепляться за вас, давить на жалость. Поэтому освобождать свою шею нужно резко и даже грубо, чтобы он и не думал обратно на нее залезть. Я знаю, как тяжело жить без мужчины, но все же нервы будут в порядке и самоуважение останется при вас. Есть категория мужчин-неудачников, но мы почему-то боимся называть их альфонсами. Подобные мужчины тоже постоянно ищут работу, но долго на ней не задерживаются. Все свои неудачи списывают на работодателей и дольше валяются у телевизора, чем трудятся на предприятии. Эти мужчины подобны вампирам, питаются жизненными силами женщины, психологически ее подавляют и приписывают все ее успехи и достижения себе. В браке с подобными удальцами женщина очень быстро сдает, а мужчина, наоборот, расцветает, накапливает жирок от безделья и скоро с интересом начинает поглядывать по сторонам. Мужчина, решающий финансовые проблемы за счет женщины, никогда не сможет стать в ее глазах достойным человеком. Женщине нужна опора, человек, на которого можно положиться. Мужчине можно помочь, если нестабильная финансовая сторона явление временное, но если оно становится постоянным, ни о какой помощи не может быть речи. Меня часто спрашивают, не феминистка ли я? Нет, не феминистка. Хотя бы потому, что очень люблю настоящих мужчин. Мне нравятся сильные, целеустремленные, интеллигентные парни с чувством собственного достоинства. Я люблю мужчин, а не мужчинок. Слава Господу Богу, они еще встречаются, и мы имеем возможность ими гордиться. Надежда, вы потеряли деньги, но это ерунда. Деньги вы еще заработаете. Но впредь будьте осторожнее. Любящий вас автор Юлия Шилова.